Глава 7. Несколько дней, которые я провел в Китеже, оказались лучшими за последние несколько месяцев. Может, даже и за год. Все мне здесь не нравилось. Ну, почти все, если по правде. Свободного времени у нас было слишком мало, а вот уроков, наоборот, очень много. Больше, чем нужно. Ладно бы еще уроки интересные были, а так, скукота всякая. Оказывается, первокурсникам в начале обучения интересные уроки не полагаются. В основном теория и какая-нибудь ерунда вроде геральдики или истории одаренных родов Российской империи. Последний так вообще мрак какой-то. Там ведь голову сломать можно, особенно если дело касается древних родов. Кто на ком женился и кто у них родился? Кому это нужно вообще? Если интересно, возьми книжку и почитай. А учить-то зачем? Ладно, мне бы несколько месяцев продержаться только. Нарышкин говорит, во втором полугодии интересные предметы добавятся. А еще мне собственного мастера должны будут выделить для формирования личного дара. Тоже интересно ведь. Но это все потом, когда-нибудь. А сейчас все свое основное время я проводил на территории школы, изучая окрестности, ну и в столовке, понятное дело. Столовка в Китеже — это вообще было такое место, где происходило больше всего событий. Здесь все ученики были как на ладони. И когда Лёшка мне рассказывал про разных местных знаменитостей, было очень удобно. Смотришь на зал, и все сразу понятно, кто с кем дружит, кто на кого косо смотрит. Все ведь на виду. Ну и самые обидные оскорбления тоже ведь в столовке лучше всего наносить. 100% все услышат. В обед здесь засиживались особенно долго. Оно и понятно. Следом шла большая часовая перемена, так что времени хоть отбавляй. Некоторым было просто влом тащиться в общагу или в парк, вот и сидели. Как раз мы с Нарышкиным обычно предпочитали свалить в парк, но вот сегодня не получилось. Дождь на улице. Куда тут пойдешь? Кстати, оказалось, что у Лёшки с друзьями проблемки. Я так думаю, из-за его нудного характера и необъяснимой любви ко всяким инструкциям, которые нужно соблюдать. Вот он иногда нудный просто мрак. Так и хочется его чем-нибудь треснуть. Бедный Дориан по несколько раз в день советует мне наслать на него какую-нибудь чесотку или потрясуху. Знал бы Нарышкин, что все время по краю ходит, вот бы он удивился. «Слушай, Макс, может, все таки пойдем в общагу?» — третий раз уже спросил у меня Лёшка. Обед мы давно закончили, до следующего урока было еще больше часа, а недалеко от нас разместилась компания Никиты Бубнова, который довольно громко сообщал последние школьные слухи насчет меня. Только ленивый не обсуждал новость, что я сам уничтожил проклятие и закрыл искажения. Не знаю, кто их распустил, во всяком случае... Нарышкин клялся, что он здесь ни при чем. Я вот тоже никому ничего не говорил, остается Громов. А в это я не верил. Загадка. Как всегда, когда все знают, но откуда — большой вопрос. «Говорят, он так пердел от страха, что даже все монстры внутри искажения сдохли от этой вони», — под одобрительный хохот своих товарищей сообщил Бубнов. Я посмотрел на Нарышкина и улыбнулся. «Слушай, если ты думаешь, что этот жердяй меня нервирует, то ты ошибаешься, так что прекращай меня упрашивать. Не хочу я в общагу». Я показал ему на окно. «Там вон дождь еще не закончился, а я не люблю дождь. Рассказывай дальше про демонологию, мне интересно». Лёшка начал что-то бубнить, но получалось как-то нескладно. Видно, эти ребята выбивали его из колеи. Плохо. Получается, что мы здесь сидим без толку. Есть уже не хотим, а разговаривать не выходит. Не слушать же этого толстяка, правильно? Чего он вообще ко мне пристал? Сделав лицо посерьезнее, я повернулся в сторону Бубнова и злобно на него посмотрел. Увидев, что я на него смотрю, он так и замер с открытым ртом. Правда, это быстро прошло, и он продолжил свой рассказ. Тогда я придвинул свой стул поближе к его столу, закинул ногу за ногу и стал слушать. Вот только он замолчал, пожевал губу, приподнял подбородок повыше и спросил. «Чего надо, Темников? Тут взрослый разговор, детей не звали». «Так разговор про меня», — сказал я. Имею право послушать. Или ты про людей только за их спиной говоришь?» Бубнов прищурил глаза и покраснел. Внимательно посмотрел на меня, будто первый раз видел, затем бросил взгляд на Нарышкина и хмыкнул. «Что, решил подружиться с князьком, чтобы тебя в угол однокурсники не ставили?» «Толстый, ты это видишь?» — спросил я и показал ему на эмблему черепа на своем пиджаке. «Знаешь, что это значит? У меня темный дар». «Ты только пришел на первый курс, ничего не умеешь», — ухмыльнулся он. «Только рожу корчить страшную, разве что». «Уверен? Вот зря я тебя пару дней назад пожалел. Надо было, чтобы тебе жопу вообще порвало». Бубнов навис над столом и впился в меня глазами, будто собирался просверлить. «Ты врёшь, сучонок!» «Проверим?» — спросил я и поднял одну бровь. В ответ он ничего не сказал, но его молчание было даже лучше. Все ведь написано на его лице. Так что тут еще говорить? Он меня испугался, вот оно что. Круто, конечно. Ну а еще я заимел своего первого врага в Китеже. Это как пить дать. Наш разговор ведь все слышали, так что он его надолго запомнит. Я бы вообще никогда такое не забыл, пока не напомнил бы ему про разговорчик при удобном случае. После уроков все равно не получилось пойти гулять. Дождь так и не закончился, наоборот, припустил еще сильнее. Лупил в окно, как из пулемета. Как тут гулять? В такую погоду хорошо бы почитать. Вот я и изучал скучную геральдику на послезавтра, когда вдруг дал о себе знать Дориан. «Макс, мне кажется, что той энергии, которую я получил, должно вполне хватить». «Ты это о чем?» — спросил я, разглядывая очередной замысловатый герб. «Я бы хотел тебе кое-что показать. Нечто очень личное», — сказал он, и это был не тот обычный нагловатый голос, с которым он разговаривал со мной. На этот раз я услышал какие-то новые нотки в нем. «Что значит «показать»?» Я закрыл книжку и отбросил ее в сторону. «Как интересно знать, ты это собираешься сделать?» До сих пор ничего подобного в наших взаимоотношениях не происходило. Я просто откуда-то знал, как что-то сделать, и делал это. Ну а что имел в виду сейчас Дориан Мор, понятия не имею. Может быть, он мне картинку какую-то хочет показать? Вообще-то круто будет. Не думал, что он так тоже умеет. «Закрой глаза, Макс». Что я и сделал. Сначала было темным-темно, а потом появился синий квадрат, на котором было начерчено множество рун, каждая из которых была в своей клетке. «Макс, это портальный ключ из книги «Тысячи мест», — сказал Дориан. «Через него можно попадать в разные таинственные места». «Ух ты! Просто бомба! Так значит, мой друг не такое уж и брехло, которым я его все время называл. Понятно, что он умеет делать всякие разные вещи, но это... Вот это классная штука получается. Я даже не знал, что такое бывает вообще». «Ого! Ты на такое способен?» «Ах, мой маленький друг. Я ведь тебе уже говорил, что в своем мире я был...» «Ну да, я помню, главным темным магом», — перебил я его. «Но что слушать? Он мне уже миллион раз об этом говорил». «Ты мне лучше расскажи, в какие таинственные места можно попадать». «В разные. Об этом как-нибудь позже». «Так нечестно, Мор. Тогда зачем ты мне показываешь этот портальный ключ, если не хочешь рассказывать, куда через него можно попасть?» «Потому что в одно из них мы сейчас с тобой отправимся. Честно говоря, я ужасно соскучился по нему. Несколько лет там не был». В голосе Дориана слышалась радость. Тоже редкая нота в его эмоциях. «Где это там?» В этот момент руны в квадрате начали загораться ярким светом. Но не все, а лишь некоторые из них. Сложное дело. Запомнить такое непросто. «Что это ты делаешь?» — спросил я у него. «Я черчу узор, который должен привести нас в правильное место». «Вот что я делаю», — нервно ответил он. «А ты мне очень мешаешь своей болтовнёй. Я так могу сбиться, и ничего не получится». «Надо же, какая цаца! Я ему, оказывается, мешаю своей болтовнёй. А как он тараторит целыми днями и рассказывает мне какие-то сказки про свои подвиги и несметные богатства? Ну ладно, погоди, дорогой Дориан. Начнешь ты мне в следующий раз заливать про 1000 пирожных каждое утро». И вдруг все вокруг меня завертелось, и я оказался прямо в самом центре небольшой полянки, которая была покрыта ярко-зеленой травой. Ух ты, надо же! Как это? Офигеть просто! Я удивленно посмотрел по сторонам и чуть не обалдел. Да чего крутое место здесь, просто как на картинках из волшебных сказок. Вокруг меня горы, на небе солнышко, полянка, вот на которой стою. Вон лесочек и речка рядом. И самое главное — дом. Самый настоящий двухэтажный каменный дом с черепичной крышей и пристроенной к нему башней. Вот это да! «Ну как, нравится?» — спросил у меня Дориан. И я впервые за все время нашего знакомства услышал в его голосе гордость и счастье. «Очень. Что это за место?» «Оно называется Тенедом», — ответил он. «Это мое личное секретное место. Никто не знает о нем, кроме меня. Ну и тебя теперь получается». «Какое интересное название», — сказал я, продолжая крутить головой по сторонам. «Почему такое?» «Сам не знаю, если честно. Это первое место, в которое можно попасть через книгу «Тысячи мест». Там есть его рисунок, а под ним название». «Понятно». «Кстати, здесь ночь длиннее дня почти в два раза, представляешь? Я ведь тебе говорил, ночь — это мое время». Между прочим, после того, как я познакомился с Дорианом, я тоже совсем перестал бояться темноты. Наоборот, ночью у меня все получалось лучше, чем днем. Даже фехтовал я ночью лучше, что тут говорить. «А где это здесь, Дориан?» — спросил я. «И почему об этом месте не знает никто, кроме тебя?» «Ах, Макс, сколько вопросов! Просто это место находится в особом измерении, куда никто, кроме меня, попасть не может, понятно?» «И меня», — напомнил я ему. «Ну и тебя, само собой». Дверь в доме вдруг открылась, и из нее выглянула абсолютно лысая голова с длиннющей бородой. Спустя минуту к ней добавилось и тело. Теперь я мог сделать вывод. Ко мне шло большое двухметровое тело с огромной лысой головой и бородищей, которая чуть ли не по земле волочилась. Причем смотрела на меня эта голова как-то не по-доброму. И еще топор в руке, или что это у него? «Дориан, ко мне идет какой-то парень. Я не хочу нагнетать, но, по-моему, у него в руке топор. Секретное место — это хорошо, но вот я тут думаю... В общем, здесь случайно не мог кто-то поселиться, пока тебя не было?» «Не бойся, Макс. Это мой здешний помощник. Его зовут Хорнборн. Он гном». «Гном?» «Ну да. Один темный маг проклял его, и теперь он каждый год подрастает на сантиметр. Я вот все пытался снять с него это дурацкое проклятие, но все как-то не получалось. Зараза такая». «А зачем тебе гном?» «Я спас его от гибели. И теперь этот парень считает, что должен служить мне до самой смерти», — ответил он. «Хозяином меня называет. Жуткое дело. У этих гномов что-то с башкой по этой части происходит. По части клятв у них там серьезный сдвиг. Я ему раз 10 пытался объяснить, что он не обязан оставаться моим слугой. Но это бесполезно». «Он подходит, Дориан. И топор у него даже больше, чем мне показалось вначале». Гном вдруг остановился, наклонил голову и стал на меня как-то странно смотреть. Трудно сказать, о чем он думал в этот момент. Я решил подружиться с ним первым. «Доброго дня тебе, Хорнборн. Твой хозяин передает тебе огромный привет и желает крепкого здоровья», — радостно крикнул я и помахал ему рукой. «Ты не Дориан», — прорычал он в ответ и ломанулся ко мне. «Ух ты!» Не разбирая дороги, я побежал от него в обратную сторону, Сначала по направлению к лесу, но потом сообразил, что туда лучше не бежать. Там и заблудиться можно. Да и вообще, вдруг там медведи или еще тигры какие-нибудь. Откуда я знаю, кто тут водится? Так что свернул в сторону тени дома и помчался вперед. Позади меня тяжело топал Хорнборн и что-то приговаривал. Слава богу, что бегун из него был тот еще, иначе он бы меня давно догнал. А так мне удавалось держаться от гнома на приличной дистанции. Но долго это продолжаться не могло. Не знаю, как у него с физкультурой, а вот у меня запас сил был на исходе. Такие забеги были не самой сильной моей стороной. «Дориан!» — в ответ тишина. «Дориан!» «Ты меня звал? Или мне послышалось?» — лениво спросил он. «Конечно, звал. Мне кажется, твой полоумный друг собирается меня зарубить». «Да, он может. Я забыл сказать тебе, что он совершенно точно убил не меньше сотни человек. Думаю, смерть еще одного наглого мальчишки, который постоянно называет меня брехлом...» «Ух, ух, ух!» — тяжело дышал позади меня гном. Очень хотелось обернуться и посмотреть, где он находится, но я боялся, что это желание может стать последним в моей жизни. «Но ты и выбрал момент, Дориан!» — крикнул я и перепрыгнул через перепуганную курицу. «А я, между прочим...» «Извини, если тебе станет от этого легче!» «Нет, это просто издевательство какое-то. Так долго я уже давно не бегал. Этот гном меня в конце концов догонит, так что надо искать варианты». В этот момент я увидел одиноко стоящее дерево на берегу реки, и мне в голову пришла спасительная мысль. Со всей скоростью я побежал к нему. Вообще-то я по деревьям не очень хорошо лазю. Но в этот раз все-таки как-то получилось, что я сам не понял, как оказался почти на макушке. Фух, ну и гонка. Вот это нормально так побегали. Я посмотрел вниз, где стоял тяжело дыша Хорнборн и смотрел на меня. «Ты кто такой?» — спросил он, немного отдышавшись. «Макс Темников». «Откуда ты здесь взялся?» «С другой планеты», — ответил я. «Инопланетный гость, понятно?» «Угу, понятно», — кивнул гном и начал рубить дерево. «Дориан, твою мать, я же извинился!» «Ладно, будем считать, что извинения приняты. Спроси у него, как поживает его цветок в подвале». Я громко повторил вопрос, и гном вдруг замер с поднятым вверх топором. Он стоял так с минуту, а затем вдруг посмотрел наверх и спросил. «Откуда ты знаешь про него?» «Дориан подсказал. Он сейчас как бы внутри меня». Хорнборн почесал затылок. Это обнадеживало. Значит, парень пытается соображать. Надо ему помочь, раз такое дело. «Ну вот смотри, тебя проклял темный маг, и ты стал длинным гномом, правильно?» «Высоким», — поправил меня гном. «Хорошо, высоким, если тебе так больше нравится. Дориана тоже проклял темный маг, и он переселился в меня. Теперь мы с ним как бы одно целое, понимаешь?» «Темный маг», — прошептал Хорнборн и кивнул. «Да, это возможно. Магия — опасная штука». «Кажется, у нас с ним начинает получаться». «Хорошо, что ты это понимаешь. Ну, так что, ты больше не собираешься рубить меня топором?» «Пока нет», — кивнул гном. «Про мой цветок знал только Дориан». «Значит, я могу слезть?» «Можешь». Странное дело, но спуск обратно занял у меня намного больше времени, чем подъем. Наконец, одна из веток под моими ногами хрустнула, и я благополучно свалился вниз прямо в могучие ручищи Хорнборна. Не выпуская топор из рук, он обнял меня да так крепко, что у меня чуть кишки из ушей не полезли, и отпустил только после моего жалобного писка. Минут 30 мы с ним сидели под деревом, а он все рассказывал и рассказывал, что здесь и как происходило за то время, пока отсутствовал Дориан. Поначалу я ни слова не мог понять из его поспешной тарабарщины, но понемногу стало легче. Что было совсем уж неясно, я мысленно переспрашивал у Дориана, который давал мне пояснение. Слово за словом выяснилось, что у моего приятеля здесь целое хозяйство, а Хорнборн был не единственным постоянным жителем тени дома. Была еще у него здесь служанка, вредная старая ведьма Лакримоза, которая, по словам гнома, сейчас собирала ягоды в лесу. Ну и еще какой-то Барматун, но кто это такой, я не очень понял. Дориан сказал потом, как-нибудь про него расскажут. Ну и про то, как у него здесь лакримоза оказалась, тоже в другой раз. Вообще, когда подрасту немного. Странный он какой-то иногда. Рассказав все, что смог, гном выдохся, а я попросил его оставить меня одного. Надоело уже сидеть на полянке и слушать его истории. Хотелось и посмотреть, что здесь и как. Корнборн счастливый убежал искать ведьму, а я получил полную свободу действий, и Дориан начал проводить мне экскурсию. Ох, сколько тут у него всего было! Целая собственная маленькая ферма с курами, поросятами и большим огородом. Не таким, как у меня дома, но все равно не маленьким. За всем этим в основном гном следит. Ну а ведьма домашними делами занимается и растения разные выращивает, которые ей для редких зелий и эликсиров нужны. Дориан брехло, конечно, но если он не врет, то тенедом — это такое место, где растения уникальные свойства получают. Если потом из них даже самые обычные эликсиры варить, то они намного мощнее выходят. Но если за что-то посерьезнее взяться... В общем, у меня от желания поскорее это проверить даже спина похолодела. Ох, как интересно попробовать. И с лакримозой очень мне хочется познакомиться. Дориан говорит, что она знает много такого, чего в книжках про алхимию и травологию я еще не читал и никогда не прочитаю. Ну, не знаю. Проверить пока никак не могу, но вот поговорить с ней хочется. В самом доме мне тоже очень понравилось. Комнат было немного. Но зато у каждого своя спальня, и даже парочка запасных имелась. Вот не знаю, зачем они ему, если никакие гости сюда не ходят. Везде пахло деревом, как я люблю, и чем-то еще похожим на лимон. А наверху, в башне, оказывается, была комната самого Дориана. Это на втором этаже получается. На первом этаже он решил оружейную разместить. Ох, и оружие там всякого было, просто тьма. Жаль только ни одного энергетического меча. Все только стальные и всякие другие магические. Дориан говорил, что в их мире энергетических нет совсем. Зато нашлось у него кое-что получше оружия. Целый сундучок с артефактами. И только я собрался его открыть, как вдруг услышал внизу звонкий женский голос. «Дориан, милый мой, ты должен срочно рассказать мне, где тебя так долго носило?» «Старая ведьма». «Какая же она старая? Не знаю, что там думает себе мой приятель, но, судя по голосу, она молодая девушка. Ладно, сейчас посмотрим. По звуку ее шагов через пару секунд она будет здесь».